Глава 24. Как ни надеялся Холлис что-нибудь узнать у Коллинга, Шуберта и хоккеиста, ничего нового они ему не сказали. По сути, они повторили то же, что ранее Холлису сказал сержант Кларк. Пожалуй, за одним лишь исключением. Все трое солдат упорно утверждали, что на допросах они держались стойко и мужественно и ничего не сказали врагу про операцию «Лунный свет». Может, сержант Кларк что-нибудь и сказал, а они ни-ни. Кто их допрашивал? Какие-то люди, не похожие на вьетконговцев. Ничего эти люди о себе не говорили, лишь задавали бесчисленные вопросы через переводчика и при этом грозили солдатам самыми страшными карами. Но они держались на допросах с мужеством и достоинством, как и подобает настоящим американским воинам. Ну и так далее, и тому подобное. Ночь Холлис провел скверно. Во-первых, база для него была местом новым и незнакомым, а в таких местах Холлис обычно всегда спал плохо. Во-вторых, он опасался, что ночью на базу могут напасть вьетконговцы. Ведь сказал же этот сержант Кларк, что ночь — это время вьетконговцев. Значит, так оно и есть. Сержант Кларк — человек в таких делах опытный, а значит, он не соврал. Чтобы обезопасить себя наилучшим образом, Холлис перед тем, как лечь спать, проинструктировал своих телохранителей, как им действовать в случае нападения вьетконговцев, и самолично расставил их по местам, которые казались ему наиболее опасными. Ну и в-третьих, Холлису не давала покоя мысль о русских, которые невесть откуда возникли в здешних местах и с целью помешать операции «Лунный свет». Отмахнуться от этой мысли было невозможно. Наоборот, ее необходимо было как следует обдумать и определиться со способами, как оказать русским противодействие. И такие способы должен придумать именно он, Холлис. Не полковник же Маккензи будет их придумывать, и не специалисты штабов, придумавшие эту самую операцию. Они теоретики, с них в данном случае взятки гладкие, а роль Холлиса — практического свойства. И потому, если русские сорвут проведение операции, то отвечать за это в первую очередь будет именно Холлис. Почему вовремя не отреагировал на информацию о появлении русских? Почему не продумал план, как их остановить? Холлис обдумывал эту мысль по второму, третьему и четвертому кругу. Ворочался в постели, вставал, снова ложился. Наконец наступило утро. Никакие вьетконговцы никакого налета ночью на базу не совершили. Это Холлиса обрадовало и даже приободрило. Вчерашнее решение по осмотру места, где вьетконговцы и русские устроили засаду и перестреляли половину взвода сержанта Кларка, сегодня казалось ему таким же удачным, как и вчера. Итак, надо приступать к решительным действиям. Надо определиться, как и что противопоставить русским. Надо доводить до логического окончания столь удачно начатую операцию «Лунный свет». Это замечательная операция, новое слово в ведении военных действий. И Холлис по праву ожидает за ее успешное проведение заслуженных наград. Вскоре явился сержант Кларк, мрачный, всклокоченный, но при этом трезвый. «Ну и что?» — кривясь спросил он у Холлиса. «Не передумали осматривать место моего бесславного поражения? Если нет, то торопитесь». «К чему такая спешка?» — с подозрением спросил Холлис. «Никакой спешки тут нет», — хмыкнул Кларк. «А просто хочется побыстрее закончить всю эту...» Он не договорил, видимо, не сумел подобрать удачное определение. «Насколько я понимаю, вам не нравится операция «Лунный свет», — спросил Холлис. «Какое вам дело до того, что мне нравится, а что не нравится?» — резко произнес Кларк. «Да и кто меня будет спрашивать? Мое дело — выполнять приказы». «Мне нужно полчаса, чтобы приготовиться», — сказал Холлис. «Готовьтесь», — равнодушно произнес Кларк. «Мое какое дело?» Как и Холлис, Кларк минувшей ночью почти не спал. Но, разумеется, совсем по другой причине. Ему не было никакого дела до операции «Лунный свет», хотя у него буквально выворачивало душу при одном только воспоминании о ней. Зато ему было дело до себя самого. До своей нескладной и сумбурной жизни. Где-то посреди ночи к нему пришла неожиданная и вместе с тем удивительно простая мысль. А ведь война-то для него закончена. Да-да, закончена. И не в каком-то там переносном смысле, а в самом, что ни на есть, прямом. Вот наступит утро, и он сдаст этого зверя Холлиса на руки русским парням. Его самого эти парни также возьмут в плен, как и было уговорено. К Конечно, это будет не совсем плен. И в каком статусе он у русских окажется, он пока не знал, но в любом случае на базу он больше не вернется. А коль не вернется, то и воевать больше не будет. А значит, и сержантом оставалось ему быть лишь до завтрашнего утра. Жалеет ли он об этом? Нет, не жалеет. К черту войну. К черту всякие хитромудрые операции и всяких холлисов. Это не его война. Те люди, против которых он воевал и которых убивал, ничего плохого ему не сделали. И он не желает больше их убивать. Пускай лучше они убьют его. Так, наверное, будет справедливее. Хотя, конечно, и печальнее. Что еще? Ах да, Мадлен. К черту и Мадлен. Если бы не она... А, впрочем, здесь и говорить особо не о чем. Потому что и без слов все ясно. Через полчаса тронулись в путь. Рядом с Холлисом, окружив его, шли 8 телохранителей. Холлис хотел взять с собой еще и солдат, но Кларк взглянул на него с мрачной насмешливостью и сказал: «Никто вам не даст ни одного солдата. Их и так на базе наперечет. Да и кого вы опасаетесь? Вьетконговцев? Или, может, русских? Так нет здесь никого, ни тех, ни других. Слышите, какая тишина? Птички щебечут». Проходя мимо центральных ворот, Кларк остановился и подошел к двум часовым. «Парни», — сказал он им, улыбаясь странной улыбкой, — «вот мы и покидаем базу. Пульните пару ракет в небо, чтобы дорога наша была удачной. Но обязательно белую и красную. Мои любимые цвета. Уважьте своего сержанта». «Сделаем, сержант», — сказал один из часовых. Скоро в небо взвелись две ракеты — белая и красная. Те, кому на самом деле они были предназначены, без сомнения их увидели и поняли, что они означают. Вот сержант Кларк выводит за пределы базы Холлиса. «Русские парни, будьте готовы».